Возле печки. Москва, 28 октября 1887 года. Милые мама и Саша, мы вот уже недели три как переехали на квартиру из гостиницы. Квартира небольшая, но кажется сухая и теплая. Путешествие совершили мы благополучно. С Пасыком мы распростились в Нижнем. Это очень веселый и хороший человек. Мы устраивали дорогой на пароходе угощение чаем. То он с женой, то я с семьей, по очереди. От Томска до Екатеринбурга еще ехали с нами англичане из кругосветного путешествия. С одним из них я кое-как объяснялся по-французски. Пасок им объяснял достопримечательности встречаемых городов по-английски. Но пьют водку и вино здорово, и едят за четверых, не выходя из границ приличия. В Екатеринбурге выставки не застал. В Нижнем останавливался на сутки, кое-что зарисовал. Здесь, в Москве, стоит ясная погода, совсем тепло. У нас из окон виден бульвар, и на нем еще трава стоптанная зеленеется. Листья уже опали. Был в Кремле, в Успенском соборе. Певчие два хора пели великолепно, точно орган. Одна купчиха в умилении от пения, уткнувшись головой в пол, всю обедню пролежала, так что какой-то купец, проходя мимо, сказал: «Довольно лежать, пора вставать». Я думаю, что в Красноярске уже зима наступила. Я теперь начинаю писать эскиз для моей новой картины и собираю материал для нее. Целую вас, твой В. Суриков. Картина задумана была на обратном пути из Сибири в Москву. Поэзия «Волги» в этот раз навеяла новые образы. Василий Иванович думал о Степане Разине. Пока он был на пароходе, эти мысли еще не находили формы. Ехали весело в компании с Пасыком. Василий Иванович нарисовал его акварелью, сидящего в столовой в ожидании традиционного чая. Потом приезд в Москву, бестолковая жизнь в гостинице, поиски квартиры. Она нашлась на Смоленском бульваре в доме Кузьминой. Целую неделю устраивались, перевозили вещи, искали кухарку. Наконец жизнь утряслась, вошла в колею. Василий Иванович надписал адрес и заклеил конверт. «Теперь по зимнему пути полетит на почтовой троечке», — подумал он. А потом из ящика стола достал небольшой эскиз акварелью. Степан Разин с атаманами в струге. В соседней столовой молодая учительница, курсистка, занималась с Олей грамматикой, готовя ее в первый класс гимназии. «Ну вот, какой на тебе воротник? Красный?» — спрашивала она Олю. — Нет, не красный, а белый. Василий Иванович вдруг представил себе дочь в белом воротнике поверх красного белым горошком платья. Как оно мелькало, это платьице, в зарослях ивняка на Енисее, гасло в густой тени, а потом выпархивало на солнце и летело по песчаной отмели. — А как ты напишешь «не» или «ни»? — «Не красный». — Верно. — А у меня какой воротник? Красный или белый? — А у вас? — А у вас никакого, ни красного, ни белого. — А как ты напишешь это? Оля думает и потом твердо решает «ни». «Молодец, правильно!» Василий Иванович слушает, улыбаясь. «Ишь ты, соображает головенок-то!» «А теперь встань и пойди туда», — говорит учительница. Слышно, как Оля отодвигает стул и торопливо шагает. «Так, куда ты пошла?» «К печке». «Какую букву поставишь в конце?» Пауза. Оля думает. «Букву «Е» поставлю. Дательный здесь. Кому, чему?» «Хорошо», — радуется учительница. «А где ты стоишь?» Опять пауза. «Возле печки. И здесь будет», — торопится объяснить Оля, «потому что здесь родительный. Кого, чего?» Василий Иванович вдруг ясно представил себе Олю возле печки. Он тихо встал, приоткрыл дверь и заглянул в щелку. Оля стояла в красном платье горошками на фоне ярко-белого кафеля, прижав к нему теплому две своих пухлых ладони. Круглое лицо ее было освещено приветливой и веселой уверенностью. «Вот как написать бы ее нужно!» — подумал Василий Иванович и закрыл дверь. Прошел месяц. В столовой появился мольберт с холстом, на котором в роз стояла Оля возле печки. И, как каждая новая картина, она заняла первое место в жизни семьи. Сначала портрет был в угле, потом начал закрашиваться. Оля была терпелива, умела позировать. И часто вся семья вместе проводила утро в столовой, чтобы Оле не скучно было стоять. В большом мягком кресле сидела сильно исхудавшая Елизавета Августовна и занимала Олю чтением или разговором. После поездки в Сибирь здоровье ее настолько сразу ухудшилось, что ей нужно было постоянное наблюдение врача. Лечил ее профессор Черенов. Он заходил к Суриковым почти каждый день. А Василий Иванович так доверял ему и так постоянно нуждался в его советах, что даже решил написать с него портрет, чтобы он подольше бывал у них в доме. Портрет этот висел у Сурикова в гостиной, как бы охраняя хозяйку, когда Черенова не было. Вести хозяйство Елизавета Августовна уже не могла. Гулять с дочерьми тоже ей было не под силу. И Василий Иванович все делал сам, чувствуя себя виноватым в том, что потащил жену в Сибирь. Только теперь понял он, что поездка эта съела Лилю. Нельзя было ей неделями плыть по воде в осенних туманах. Нельзя было с больным сердцем трястись по ухабам. Нельзя было испытывать его в борьбе с крутой неприязнью мамы. «Ах, мама, мама, торгошинская повадка или душу отдаст тебе, или твою душу вымотает. Всего этого нельзя было, Лили. Вот теперь и не узнать прежней красивой, веселой, распорядительной хозяйки дома. Недаром Лили с таким недоверием относилась к Сибири, словно чуяла, что принесет она ей погибель, как той самой княжне Марии Меньшиковой, для которой она позировала. И в это холодное декабрьское утро, укутав ноги пледом, сидела Елизавета Августовна в кресле. Под розовой фланелевой кофточкой обрисовывались ее похудевшие узкие плечи, а из-под белого чепца глядело изнуренное болезнью лицо. Она всячески старалась поддержать в себе бодрость. Ей, как никогда раньше, хотелось принимать участие в их общей жизни, хотелось помочь дочке позировать, развлекать ее беседой. Разложив ящик с красками на табурете, сидя на венском стуле, Василий Иванович писал Олин портрет. Для работы он надевал старый черный пиджак, весь заляпанный красками, старые серые брюки, тоже все в пятнах. В этой одежде он чувствовал себя свободным. Он не терпел специальных блуз и халатов, в которых обычно работают художники. Тут же бегала со своей куклой семилетняя Лена. В передней позвонили. Оля насторожилась. «Это учительница Анна Михайловна. Где будем заниматься?» «Веди ее в детскую, я еще здесь попишу», — сказал отец. Оля, топая ножками, помчалась открывать дверь, усадив куклу прямо на пол возле печки. И вот они остаются втроем. Нет, все-таки не втроем. Оля смотрит на них с холста, словно и не выбегала из комнаты. Миловидное круглое личико в обрамлении темных пышных волос серьезно. Но это не характер, это отношение к труду отца. Она позирует деловито и спокойно. Мягкость и добродушие таятся в углах твердо очерченного рта. Вот-вот улыбнется весело и лукаво. Глаза умные, пытливые, глядят из-под густой челки, а под ней угадывается чистый высокий лоб. В этом портрете так четко увиден и схвачен весь ее счастливый, мгновенно откликающийся на все, пылкий и веселый нрав. Ножки ее в красных чулочках на фоне белого кафеля по-хозяйски устойчивы, и в том, как они расставлены, чувствуется ее уверенность и некоторая своенравность. Их контуры мягкие, неочерченные твердые линии, в то же время дают ощущение крепких и плотных мышц под чулками. Детская бесталия фигурка в низко повязанном кушаке, и стоит девочка, слегка подавшись вперед. Круглый белый воротник оттеняет розовую матовость лица. И нет в этой девочке ни малейшего девчоночьего кокетства, хоть вся она пластична и грациозна, залог будущей женственности. Ладошка левой руки прижата к белому кафелю, и пальцы написаны так, что кажутся теплыми. Правой рукой Оля прижала к себе неизменную куклу Верочку, уставившуюся голубыми глазами куда-то в пространство. Белокурая шапка кукленных волос играет золотом на красном фоне, и пышное розовое платье и бархотка на шее выдают в ней парижанку. Дивный портрет. В нем вся прелесть и живость девочки, вся чистота и гармония ее ума и души, и вся любовь и восхищение отца и художника останутся жить навсегда.